батарейцы решили прийти на помощь пехоте. Место сосредоточения сопротивлявшейся группы красных покрыло очередь шрапнели. Последний бризантный снаряд разорвался далеко на отшибе. Через четверть часа возле забурунного пулемет красных внезапно умолк, и сейчас же вспыхнула короткая ура. Между голыми стволами верб замелькали фигуры конных казаков. Все было кончено. По приказу Григория 147 порубленных красноармейцев жители Каргинской и Архиповки крючьями и баграми стащили в одну яму, мелко зарыли возле Забурунного. Рябчиков захватил 6 патронных двуколок с лошадьми и патронами и одну пулеметную тачанку с пулеметом без замка. В Климовке отбил 42 подводы с военным имуществом. У казаков убито было 4 человека и ранено 15. После боя на неделю в Каргинской установилось затишье. Противник перебросился на вторую дивизию повстанцев и вскоре, тесня ее, захватил ряд хуторов Мигулинской станицы, Алексеевский, Чернецкую Слободку и подошел к хутору Верхнечирскому. Оттуда ежедневно утренними зорями слышался орудийный гул, но сообщения о ходе боев приходили с большим опозданием и не давали ясного представления о положении на фронте 2-й дивизии. В эти дни Григорий, уходя от черных мыслей, пытался заглушить сознание, не думать о том, что творилось вокруг и чему он был видным участником. Начал пить. Если повстанцы испытывали острую нужду в муке при огромных запасах пшеницы, мельницы не успевали работать на армию, и зачастую казаки питались вареной пшеницей, то в самогоне не было недостатка. Рекой лился самогон. На той стороне Дона сотня дудревских казаков пьяна пошла в конном строю в атаку, в лоб на пулеметы и была уничтожена наполовину. Случаи выхода на позиции в пьяном виде стали обычным явлением. Григорию услужливо доставляли самогон. Особенно отличался в добыче Прохор Зыков. После боя в Каргинской он по просьбе Григория привез 3 ведерных кувшина самогона, созвал песенников, и Григорий, испытывая радостную освобожденность, отрыв от действительности и раздумий, пропил с казаками до утра. Наутро похмелился, переложил, и к вечеру снова понадобились песенники, веселый гул голосов, людская томаха, пляска, все, что создавало иллюзию подлинного веселья и заслоняло собой трезвую, лютую действительность. А потом потребность в пьянке стремительно вошла в привычку. Садясь с утра за стол, Григорий уже испытывал непреодолимое желание глотнуть водки. Пил он много, но не перепивал через край. На ногах всегда был тверд. Даже под утро, когда остальные, выблевавшись, спали за столами и на полу, укрываясь шинелями и попонами, он сохранял видимость трезвого, только сильно бледнел и суровил глазами, да часто сжимал голову руками, свесив курчеватый чуб. За 4 дня беспрерывных гульбищ он заметно обрюзг, сутулился, под глазами засинели мешковатые складки, во взгляде все чаще стал просвечивать огонек бессмысленной жестокости. На 5-й день Прохор Зыков предложил, многообещающе улыбаясь: — Поедем к одной хорошей бабе, на Лиховидов. — Ну, лады? — Только ты, Григорий Пантелеич, не зевай. Баба сладкая, как арбуз. Хоть я ее и не пробовал, а знаю. Только неука, дьявол, дикая. У такой не сразу выпросишь, она и погладить не дается. А дымку варить лучше не найдешь. Первая дымоварка по всему Чиру. Муж у нее в отступе, за Донцом. Будто, между прочим, закончил он. На Лиховидов поехали с вечера. Григорию сопутствовали Рябчиков, Харлампий Ермаков, безрукий Алешка Шамиль и приехавший со своего участка комдив 4-й Кондрат Медведев. Прохор Зыков ехал впереди. В хуторе он свел коня на шаг, свернул в проулок, отворил воротца на гумно. Григорий следом за ним тронул коня. Тот прыгнул через огромный, подтаявший сугроб, лежавший у ворот, провалился передними ногами в снег и, всхрапнув, выправился, перелез через сугроб, заваливший ворота, и плетень по самую макушку. Рябчиков, спешившись, провел коня под узцы. Минут пять Григорий ехал с Прохором мимо прикладков соломы и сены, потом по голому стеклянно-звонкому вишневому саду. В небе, налитое синим, косо стояла золотая чаша молодого месяца, дрожали звезды, зачарованная ткалась тишина, и далекий собачий лай, да хруст кичок конских копыт, не нарушая, только подчеркивали ее. Сквозь частый вишенник и разлапистые ветви яблонь желто засветился огонек, на фоне звездного неба четкий возник силуэт большого, крытого камышом куреня. Прохор, перегнувшись в седле, услужливо открыл скрипнувшую калитку. Около крыльца, в замерзшей луже, колыхался отраженный месяц. Конь Григория копытом разбил на краю лужи лед и стал, разом переведя дух. Григорий прыгнул с седла, замотал поводье за перильца, вошел в темные сени. Позади загомонили, спешившись и в полголоса поигрывая песенки, Рябчиков с казаками. Ощупью Григорий нашел дверную скобу, шагнул в просторную кухню. Молодая, низенькая, но складная, как куропатка, казачка со смуглым лицом и черными лепными бровями, стоя спиной к печи, вязала чулок. На печке спала, раскинув руки, белоголовая девчурка лет 9. Григорий, не раздеваясь, присел к столу. Водка есть. — А поздороваться не надо? — спросила хозяйка, не глядя на Григория и все так же быстро мелькая углами вязальных спиц. — Здорово, если хочешь. Водка есть. Она подняла ресницы, улыбнулась Григорию круглыми карими глазами, вслушиваясь в гомон и стук шагов в сенцах. — Водка-то есть. — А вас много поночевщиков приехало? — Много. Вся дивизия. Рябчиков с порога пошел в присядку, волоча шашку, хлопая по голенищам папахой. В дверях столпились казаки. Кто-то из них чудесно выбивал на деревянных ложках ярую плясовую дробь. На кровать свалили ворох шинелей, оружие сложили на лавках. Прохор расторопно помогал хозяйке собирать на стол. Безрукий Алешка Шамиль пошел в погреб за соленой капустой. Сорвался с лестницы, вылез, принес в полохчик меня черепки разбитой тарелки и ворох мокрой капусты. К полуночи выпили 2 ведра самогонки, поели несчетно капусты и решили резать барана. Прохор ощупью поймал в катухе ярку перетотку, а Харлампий Ермаков, тоже рубака не из последних, шашкой отсек ей голову и тут же под сараем освежевал. Хозяйка затопила печь, поставила ведерный чугун баранины. Снова резанули плясовую в ложке, и Рябчиков пошел, выворачивая ноги, жестоко ударяя по голенищам ладонями, подпевая резким, но приятным тенором: «Вот топери нам попить, погулять, когда нечего на баз загонять». «Гулять хочу!» — зарычал Ермаков и все норовил попробовать шашкой крепость оконных рам. Григорий, любивший Ермакова за исключительную храбрость и казачью лихость, удерживал его, постукивая по столу медной кружкой: «Харлампий, не дури!» Харлампий послушно бросал шашку в ножны, жадно припадал к стакану с самогоном. «Вот при таком кураже...» — И помереть не страшно, — говорил Алешка Шамиль, подсаживаясь к Григорию. — Григорий Пантелеич, ты наша гордость. Тобой только на свете держимся. Давай щелканем и шо по одной. Прохор, дымки! Нерасседланные кони стояли в вольную у прикладок сена. Их по очереди выходили проведывать. Только перед зарей Григорий почувствовал, что опьянел. Он словно издалека слышал чужую речь, тяжело ворочал кровяными белками и огромным напряжением воли удерживал сознание. «Опять нами золотопогонники владеют! Забрали власть к рукам!» — орал Ермаков, обнимая Григория. «Какие погоны?» — спрашивал Григорий, отстраняя руки Ермакова. «В вешках? Что ж ты, не знаешь, что ли? Кавказский князь сидит, полковник. Зарублю, Мелехов, жизнью свою положу к твоим ножкам. Не дай нас в трату. Казаки волнуются. Веди нас в вешки, все побьем и пустим в дым, Илюшку Кудинова, полковника, всех уничтожим. Хватит им нас мордовать. Давай биться и с красными, и с кадетами. Вот чё хочу. Полковника убьем. Он нарочно остался. Харлампий, давай советской власти в ноги поклонимся. Виноватые мы. Григорий на минуту трезвее вкривь улыбнулся. Я шучу, Харлампий, пей. Чё шутишь, Мелехов, ты не шути, тут дело серьезное, — строго заговорил Медведев. — Мы хотим перетряхнуть власть. Всех сменим и посадим тебя. Я гутарил с казаками, они согласны. Скажем Кудинову и его опричнине добром. Уйдите от власти. Вы нам негожи. Уйдут хорошо, а нет, двинем полк на вешки, и яжник черт их мылом возьмет. «Нет больше об этом разговоров!» — свирепея крикнул Григорий. Медведев пожал плечами, отошел от стола и пить перестал. А в углу, свесив с лавки взлохмаченную голову, чертя рукой по загрязненному полу, Рябчиков жалобно выводил. «Ты, мальчишечка, разбедняжечка, ой, ты склони свою головушку, ты склони свою головушку, ех на правую сторонушку». На правую, да на левую, да на грудь мою, грудь белую. И, сливая с его тенарком, по бабье трогательно жалующимся, свой глуховатый бас, Алешка Шамиль подтягивал. На грудях, когда лежал, тяжелехонько вздыхал, тяжелехонько вздыхал. И в остатний раз сказал, ты прости, прощай, любовь прежняя, черт паршивая. За окном залиловил рассвет, когда хозяйка повела Григория в горницу. — Буди вам его поить. — Отвяжись, чертяки. — Не видишь он, негоже никуда, — говорила она, с трудом поддерживая Григория, другой рукой отталкивая Ермакова, шедшего за ними с кружкой самогона. — Заревать, что ли? — подмигивал Ермаков, качаясь, расплескивая из кружки. — Ну да, спать. Ты с ним за раз не ложись, толку не будет. Не твое дело. Ты мне не свекр. Ложку возьми, — падая от приступа пьяного смеха, ржал Ермаков. И черт бессовестный! Залил зенки-то, и несешь неподобное. Она втолкнула Григория в комнату, уложила на кровать, в полусумерках с отвращением и жалостью осмотрела его мертвенно-бледное лицо, с невидящими открытыми глазами. Может, взвару выпьешь? Зачерпни. Она принесла стакан холодного вишневого взвару и, присев на кровать, до тех пор перебирала и гладила спутанные волосы Григория, пока не уснул. Себе постелила на печке, рядом с девочкой, но уснуть ей не дал Шамиль. Уронив голову на локоть, он всхрапывал, как перепуганная лошадь, потом вдруг просыпался, словно от толчка, хрипло голосил, да со службицы домой, на грудях погоники, на плечах кресты. Ронял голову на руки, а через несколько минут, дико озираясь, опять начинал, да со службцы домой.